Книга девятая. Москва. Глава первая. Москва. Первая неделя Великого Поста, строгость поста, жестокие наказания за его нарушение, монастырские подарки. С раннего утра, чистого понедельника до среды, в течение трех дней не бывает у них ни купли, ни продажи, не открывают никаких лавок, ни масляных, ни в особенности таких, где продаются съестные припасы. По обычаю царь и царица постятся эти три дня, усердно посещая службы в церквах ночью и днем, предаваясь молитвенному бдению, совершая поклоны и соблюдая строгое воздержание, как мы удостоверились теперь. Наконец, отстояв обедню в среду, царь разговелся сладким компотом по всегдашнему своему обыкновению, причем послал его для раздачи всем своим вельможам. Затем он опять постился от этой ночи до позднего утра субботы, когда отстоял обедню, приобщился святых тайн, вкусил антидор и затем позавтракал. Во всю эту неделю никто не видит его лица, разве только случится важное событие в государстве. Также поступают в течение этой недели и все вельможи, неукоснительно посещая службы в своих церквах днем и ночью. Равно и все жители в течение ее не производят ни покупки, ни продажи, но неопустительно присутствуют за богослужением в своих приходских церквах. Тарские ратники обошли питейные дома, где продают вино, водку и прочие опьяняющие напитки. А все их запечатали, и они оставались запечатанными до истечения пасхальной среды. Горе тому, кого встречали пьяным или с сосудом хмельного напитка в руках. Его обнажали в этот сильный холод и скручивали ему руки за спиной. Палач шел позади него, провозглашая совершенное им преступление, и стегал его по плечам и спине длинной плетью из сырых бычьих жил. Как только она коснется тела, тотчас же брызнет кровь. В таком положении водят человека по городу и затем сажают в тюрьму на неизвестное время, пока он не отбудет положенного срока. Особенно строгий надзор бывает за жителями в течение первой недели поста, по средам и пятницам, на Страстной неделе и в первые четыре дня Пасхи, чтобы люди не пьянствовали, а то их стегают без всякого милосердия и жалости. Царь со своими вельможами имеет обыкновение поститься также на Страстной неделе и вкушает пищу только вечером в Великий четверг по принятии святых тайн, и снова поститься до кануна Пасхи. В этой стране большие и знаменитые монастыри, как то Троицкий и иные, имеют обыкновение присылать царю со своими монастырскими боярами, живущими в их подворьях, в столице, в виде благословения от монастыря, прежде всего, огромный черный ржаной хлеб. Каковы обычно бывают монастырские хлебы, каждый хлеб несут на руках четверо-пятеро человек, словно большой жернов. Это есть благословение, часть от хлеба отцов. Еще подносят бочонок с квасом, который приготовляется из воды с рожью. Его употребляют как напиток и бочку кислой капусты. Говорят, что царь, принимая хлебы, целует его, как благословенный. Тоже они дарили царице, царевичу, их сыну, трем сестрам и трем дочерям царя, каждая отдельно на ее имя. Так у них принято делать ежегодно. Тоже дарили своему патриарху и нашему владыке-патриарху по распоряжению, данному им от царя. Бояре подносили хлеб, держа его пред собой на руках, и говоря: «Архимандрит такой-то, такого-то монастыря, бьет челом твоей святости до земли и подносит тебе от пищи своих братьев-отцов». как у них принято. Наш учитель целовал хлеб, возлагал на него свою руку и брал от них. Точно так же подносили бочонок квасу и бочку кислой капусты. Они обошли и всех вельмож. Причина, почему они дарят этот черный хлеб, та, что он у них и в большой чести, и что от употребления его в пищу получается благословение. Поэтому первое, что кладут на стол за трапезой царя, есть этот хлеб. Также большинство их подарков своим вельможам состоит из этого хлеба. Они говорят, что это их хлеб издревле, и что прежде они не знали пшеницы. По этой причине предпочитают его белому, пшеничному хлебу. Мы видали, как возчики и другие простолюдины завтракали им, словно это была превосходная халва. Мы совершенно не в состоянии были его есть, ибо по причине большой величины хлебов внутри он не пропечен и бывает кисел, как уксус, да и запах имеет такой же. Но московиты привыкли к нему. По их словам, он придает силу и питательнее белого хлеба. Квас сварится из ржи или ячменя и пьют его вместо воды, так как во всей этой стране вообще не имеют обыкновения пить воду, разве только по нужде, вследствие чего число больных у них невелико. Мы под конец привыкли пить квас, потому что он холоден и питателен. Московиты обыкновенно им завтракают, как будто это вино или превосходный напиток. Наконец мы привыкли к нему, и я его очень полюбил, ибо он весьма вкусен, освежает нутро, питателен и оставляет в глотке приятный вкус. Знай, что я, пробыв здесь 7 месяцев, вовсе не пил воды, а все пил этот квас, мед, вишневую и яблочную воду. Московиты завтракают квасом с раннего утра, кроша в него хлеб, как в вино, и напиваются им допьяно. Что касается меда, то так как в нем распускают хмель, отнюдь не пьют его в течение этого поста, потому что он опьяняет. Поэтому нам доставляли от царя каждую субботу взамен меда большую бочку превосходнейшего напитка на все время поста, как было назначено. Уксус в этой стране делается из отрубей, и его называют борщ. Делают его также из меда. Что касается устава их церквей, то в приходских церквах устав подобен монастырскому. Ежедневно читают 8 кафизм из псалтири при рассвете рано утром по обычаю и на каждом часе по кафизме. За вечерней и при каждом аллилуйя взамен малых поклонов они делают большие до земли. Точно так же каждый раз при святой Боже и приидите поклонимся. Мы кладем после 3 больших 20 малых поклонов, а они делают все большие до земли, ибо в этот пост совсем не делают малых поклонов, но все большие до земли. Мы наблюдали в них веру, усердие и набожность чрезвычайные, и многое другое, кроме этого, из-за чего, делая это вместе с ними, ради подражания им, мы терпели мучения. Так как на этой неделе и все государственные сановники не выходили из своих домов, постоянно предаваясь молитвам, то мы не имели возможности сходить к кому-либо из них с подарками. Они приходили в церковь ежедневно по звоне в колокола после 6 часа и выходили не раньше, как по 8 или по 9 часе, потому что службы продолжительны, особливо чтение кафизм, причем кладут все поклоны до земли.